С востока оренбургский губернатор Неплюев писал об усилении торгов в Оренбургске и Орске. Усиливается ввоз азиатских товаров, но вывоз русских стал превышать ввоз азиатских. Привезено было из русских городов товара в Оренбург на 33 388 рублей, в Орск на 75 215 рублей, а в русские города отпущено из Оренбурга на 10 343 рубля, из Орска на 95 364 рубля. Пошлин собрано в 1745 году против 1744 на 3 523 рубля больше. Неплюев доносил, что езда в Оренбурге для русских купцов безопаснее, чем в Орске, но трудно заставить киргизов переменить старое место на новое. Любопытны некоторые подробности о положении торговых и промышленных людей в городах, об их отношениях друг к другу, об их столкновениях в общей деятельности по магистрату. Белгородский купец и селитренный заводчик Щедров, купцы Ворожайкин и Турбаев, товарищи, потребовали отрешения определенных главным магистратом президента белгородского магистрата Осипа Морозова, а также бурмистров Нижегородцева и Лашина, потому что они выбраны фальшивым некоторых купцов выбором и недостойны занимать свои места. Морозов поступал противозаконно, будучи у таможенных кабацких и других сборов. Лашин находится под следствием в приводе с неявленным и утаенным от пошлин товаром. Он же, Лашин, будучи в 1741 году в Белгородской ратуше бурмистром, не только не старался охранять купечество от всяких нападок и налогов, но и сам отягощал его неуказанными поборами. Да и потому Морозову и Лашину в магистратском правлении быть не следует, что они по нынешним конъюнктурам и производству судных дел и к прочим приказным поступкам не способны. Если им в правлении магистратском велено будет остаться, то уж они, Щедров с товарищи, которые к их выбору были на Большом Совете не согласны, принуждены будут, оставя дома, идти в рознь. А теперь они с общего согласия на место Морозова с товарищи выбрали из других достойных и неподозрительных людей: Андреева президентом, Мурныкина, Денисова бургомистрами. Сенат вытребовал дело из главного магистрата и приказал Морозова с товарищи от магистратского правления отрешить, ибо из дела явствует, что в белгородском купечестве состоит 516 дворов. В них 1350 душ мужеского пола, а к выбору Морозова подписались только 74 человека. Почему другие не подписались, об этом главный магистрат не спросил и определил Морозова с товарищей неправильно, ибо на них было представлено подозрение. После указа белгородскому губернатору Морозова с товарищей отрешить, а чтобы дела не остановились, быть в магистрате представленным от 134 купцов Михаиле Андрееву с товарищей до указа, а потом, по силе магистратского регламента, призвав в губернскую канцелярию всех купцов, кроме Морозова с товарищей и их избирателей, да кроме отлучных и малолетных, и спросить, желают ли они Андреева с товарищей, и если желают, то утвердить, если же нет, то пусть выбирают других. В Белгороде жаловались, что бурмистр не защищал купечество от нападок, а в Москве купцы Автомонов, Иванов и крестьянин Матвеев объявили прямо в сенатской конторе, что обер-полицмейстер Нащекин, приехав с командою на полянку, приказал у торгующих съестными припасами и мелочью в шалашах ломать шалаши и обирать товары, причем кричал команде: «Берите, что помягче!» И у купца Иванова лавку и 5 шалашей, которые построены по приказу самого Нащекина, разломал до основания. Ревизия подняла вопрос, могут ли торговые и промышленные люди владеть крепостными людьми. Разумеется, правительство Истри должно было стараться ограничить право иметь земли, и потом крепостных на них крестьян одними служилыми людьми, сохраняя таким образом для себя возможность содержать войско. Но из кони существовало холопство. Холопы могли быть у всех. и при первой ревизии за посадскими мастеровыми были записаны дворовые их люди. Теперь на запрос, следует ли сделать то же и в настоящее время, сенат отвечал утвердительно. У архиерейских и монастырских слуг и детей боярских, у разночинцев, которые сами в подушном окладе, у казаков и ямщиков велено дворовых людей отобрать, ибо в прежнюю перепись не было указа писать их за ними. За раскольниками новокрещенных и никаких людей отнюдь не писать и немедленно отбирать, чтобы они не могли привлечь их к раскольничьему суеверию. Сделано было исключение в пользу смоленских мещан, которым позволено было иметь не только дворовых, но и крестьян на основании привилегий, данных польским королем и подтвержденных царем Алексеем Михайловичем. Ревизия продолжала вскрывать любопытные явления. Например, в Вологодском уезде, в поместье Колтовского, крестьяне утаили 29 человек, в Сольвычегодском уезде Ношульской волости написали 52 человека живых мертвыми, да утаили рожденных после прежней переписи 146 душ. Пришлых и беглых приписывали вместо умерших чужими именами. На одних казенных сибирских заводах найдено беглых 16 391 душа, и дано знать, что применить к ним закон о возвращении беглых нельзя, потому что приемщики, заводские управители на свой счет отвезти их на прежние жилища не в состоянии, а для провожания их потребуется столько войска, сколько во всей сибирской губернии нет. Без провожатых же никто не пойдет. Разойдутся, по лесам или за границу убегут, особенно те, которые на заводах мастерствам обучились. Они хотя бы с провожатыми были вывезены, но так давно уж от пашни отстали, что на прежних местах не уживутся. Да еще и других, подговоря, опять в Сибирь убегут, где могут быть без платежа подушных денег, а на прежних землях будет доимка. Если же оставить их в Сибири, то платеж подушных денег будет исправный. Сенат рассудил не высылать, а приемщики должны были заплатить деньги прежним владельцам по 50 рублей за семью и по 30 рублей за холостых. Что же касается беглых на казенных заводах, то вместо их выдать прежним владельцам крестьян в Европейской России из выморочных и отписных деревень. Смоленским мещанам позволено было иметь крестьян в силу старых привилегий, подтвержденных царем Алексеем, но не обращено внимания на истлянские привилегии, когда во имя их хотели пойти против решения, особенно важного для императрицы. 17 мая 1744 года велено было всем коллегиям, канцеляриям, губерниям, провинциям и командам присылать в Сенат обстоятельные выписки о колодниках, осужденных на смертную казнь или политическую смерть, и не приводить в исполнение приговоров до получения указа.